Братья и сестры, мы сегодня будем продолжать тему, которая перед нашим взором. «А я и дом мой будем служить Господу». Хочу обратить внимание, что эти слова сказал уже старенький дедушка и расписался не только за себя, но и за своих детей взрослых и за своих внуков. «Дом мой» – это значит дети и внуки. Я думаю, что это не хвастливое заверение, а Иисус Навин знал настрой, знал сердце и решение своих детей и всего своего дома. И это очень хорошо. Братья и сестры, прочитаю первое послание Тимофею, 3 глава. С 1 стиха это апостол Павел перечисляет требования, необходимые для избрания епископа или пресвитера. «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью». Вот обратим внимание, детей содержащий в послушании со всякою честностью. И 2 Тимофею тоже говорится: «Знаешь, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут». Перечисление порочных качеств людей последнего времени. И там, впрочем, написано: «Родителям непокорны». И для нашего размышления известное место, которое мы часто читаем, это 6 глава Ефесянам, с 1 стиха, это заповедь детям, а потом заповедь родителям. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Это 4 стих 6 главы. Хочу поговорить, братья и сестры, о некоторых ошибках родителей при воспитании детей. Ну, первое, на что хочу обратить внимание, это повиновение, покорность. Если дети непокорны, вот 2 места мы первых прочитали. Кто виноват, родители или есть какие-то другие объективные причины? Дети непокорны. В ком причина? Ну, 1 место, которое мы прочитали, оно подразумевает, что здесь вина родителей. То есть, если родители непокорны, то это признак того, что этот человек не может быть епископом или пресвитером. Ну, такой смысл заложен здесь. Значит, сделать логический вывод можно, что здесь имеется в виду вина родителей. А 2 место, которое мы прочитали, люди будут родителям непокорны. А здесь чья вина? Тут как бы указывается на объективную причину, то есть независящую от родителей. Это вина последнего времени, это общий настрой такой. Я думаю, что и мы должны сделать вывод, если дети непокорны, в первую очередь, конечно, вина родителей, но не всегда, не будем торопиться. Да я бы его, да если бы он с меня веревки так вил, порки ему не хватает. Это о своих будешь так, а о чужих не надо расписываться. Не все решает порка, это не так просто. Кто-то сказал, что наказание – это еще не воспитание. Хотя воспитание часто не обходится без наказания. Смысл ясен, да, изречение? Наказание – это еще не воспитание. Не все так просто, как некоторые думают. Дело в том, что есть отрицательные стороны у наказания, о которых мы сейчас постараемся разобрать. Ну а сначала некоторые моменты. Родительский авторитет. Попробуем разобрать. Почему родители теряют способность влиять на детей? А вообще вопрос такой глупый, братья и сестры. А что, если не будем воспитывать своих детей? Как раньше, некогда было заниматься детьми. Росли себе, да и росли. Что будет? Я насадил там у себя в огороде, ну, самую простую культуру, кабак. За ним думал, не ухаживать не надо ничего. И некогда было прополоть. Прихожу как-то, все заросло. И никакой надежды нет, что там что-то будет теперь. Все. Думаю, что вот такое же состояние и сердцем ребенка, который родился и остался без родительского внимания, без опеки. И тюрьмы наполнены, это в прошлом, детьми, которые не получали должного воспитания. Воспитание – это привитие родителями добрых привычек и устранение или искоренение плохих привычек. Это, ну, такой процесс терпеливый и притом требующий много разума, много милости Божией, много благодати. Скажу, что мы, родители, допускаем очень много ошибок. И как следствие, потеря авторитета, потеря способности влиять на детей, немыслимо воспитание и привитие этих добрых привычек, если родители потеряли авторитет, если дети не покоряются родителям. Процесс воспитания зашел в тупик, если нет покорности. Ну, укажу на... Я так, с 5 на 10 буду. Первая, грубейшая ошибка, которую нам, братья и сестры, допускать нельзя. Крик на детей. Или вот такое. Сядь, не лезь, не кричи. Да сколько тебе говорить? Я уже тебе 1000 раз говорю. Если ты 1000 раз говоришь, а зачем ты 1000? И он тебя не слушает. Внимание ноль. А зачем ты 1001 раз говоришь? Может быть, надо не кричать, как вот это вот магнитофон уже заевший или сломанная пластинка. Все как-то происходит по инерции, по привычке. Может быть, надо остановиться и поразмышлять, помолиться. Пусть уже он делает пока, что хочет, но поразмышлять, что происходит, почему я потерял или потеряла власть над своим ребенком, почему он ноль эмоций, на меня никакого внимания не обращает. Нужно задуматься. Думаю, что нужно. Ну вот, думаю, что когда родители кричат на детей, вот в таком плане кричат, как я перечислил, то это уже, это в тупик зашло, воспитание. Почему еще родители теряют авторитет? Родителям нужно научиться говорить твердое «нет». Если сказал «нет», значит, это должна быть как стена. Ребенок должен выучить, должен понять, усвоить должен, что и на первый раз, и на второй, и на третий раз «нет» остается «нет». Плохо, когда с первого раза «нет», а потом второй раз «мам, ну можно?» «Нет, мам, ну можно?» «Ну, ладно». Вот лучше бы не говорить «нет», чем вот так вот сдаваться быстро. Вот это вредит авторитету родителей. Дети сразу усваивают, что хорошо маму попросить, и нет, превратится в да. И потом, чем с возрастом это укореняется, и очень трудно отстаивать вот свою волю родительскую, или почти невозможно. Вот легко приучить детей повиноваться с рождения до 5-6-летнего возраста. После, если не привыкли дети повиноваться с первого слова, это почти сделать невозможно. упущен возраст. Так что пока дети маленькие, друзья дорогие, братья и сестры, воспользуемся. Значит, вот первое правило и первая ошибка, которую допускают. Необдуманно запрещаю. Если я говорю нет, значит, нужно, чтобы на это были веские основания. Если сказал нет. Затем, большая ошибка. Мама сказала нет, приходит папа. Папочка, ты меня любишь? Можно? Да, конечно, да, деточка, люблю тебя. Ну, ладно, можно. Мама сказала нет, а папа разрешил. Обязательно должна быть согласованность. И очень плохо, когда кто-то из родителей делается добреньким за счет другого. Очень важно поддерживать друг друга. И родители должны согласовывать, что мы будем запрещать нашему ребенку. Если нет идти гулять с неверующими детьми, запрет на улицу, значит, это должно быть согласие. Общее согласие родителей. А если мама за, папа против, или мама сказала нет поспешно, а папа при детях начинает, да ну ладно, ну что ты там, ну зачем так строго? Нет, если ты даже не согласен или не согласна с запретом одного из родителей, нужно поддержать, пусть даже ты не согласен. Но при детях свое разномыслие, которого не должно быть, раньше должны были согласовать. При детях показывать этого нельзя. Это разрушает авторитет родителей. Это грубейшая ошибка. Иногда папа, для того, чтобы показать, а кто в доме хозяин, знает, что мама не разрешает, ну ладно, я разрешаю, чтобы утвердить свой авторитет. Это, да, ты утвердишь, ты докажешь, что ты хозяин, но ты разрушишь мамин авторитет. И очень важно, чтобы мы утверждали авторитет друг друга. Намного легче маме утвердить авторитет папы перед детьми. Это сказал папа, детки, это папа сказал. Все, разговору быть не может. Или наоборот, мама, детки, мама сказала, значит, нужно слушаться. Все беспрекословно. Когда мы так вот поддерживаем друг друга, намного проще утверждать авторитет супруга или супруги. Хотел, вот еще один такой момент. Если вот такая стабильность, последовательность, если вчера было нет, то нет должно остаться и сегодня, и завтра, и всегда. То есть, если мы решили, родители решили детей не пускать на улицу, значит, независимо от настроения, нет, есть нет. Я помню, мне папа как-то запретил строго-настрого кататься на соседней улице. А потом через два дня всего-навсего смотрю, папа идет с работы, улыбается. Я сразу почувствовал сердце. А мне очень хотелось покататься там с ребятами. Почувствовал сердцем, что папа добренький. Пап, можно я поеду на ту улицу? Ну, сынок, езжай, ну смотри там что-то. Позавчера только строго-настрого запретил. А сегодня я понял, что папина «да» или «нет» сильно зависит от его настроения духа. Вот это большая ошибка, братья и сестры. Родительское «нет» должно быть как стена. И дети должны усвоить ну, с годика, с двух, с трех лет, что это если «нет», значит, даже и разговору быть не может, и попыток никаких не нужно делать. А если где-то слабиночку проявил, это этим мы разрушаем свой авторитет. Еще, почему родителям бывает трудно устоять? Дети порой оказывают очень сильное давление на родителей. Мама, ну ты меня любишь. Ну почему? Ну другим разрешают, а ты мне не разрешаешь. И, ну, одна причина. Родители, нет, нет, а потом, ну надоел ты. Иди, делай. Помню, там мне было где-то лет 7, наверное. Моей сестре, даже, может, меньше, лет 6, а то и 5. Моя сестренка на 2 года младше. Подходим, решили попроситься у мамы до бабушки. А это 2 километра, и там проезжая часть. Ну, мама, естественно, сказала нет. А мы во второй, в третий раз. Мам, ну можно. Мам, ну можно до бабушки. Она терпела, терпела. Как раз занята была. А мы У нас вообще-то в семье 10 душ детей, ну, в то время меньше было, но все равно уже маленькие дети, кроме нас были, она занята была. Потом, видимо, психнул, да идите хоть до дедушки. И мы раз, мы-то понимали внутренне, что это не есть разрешение. Ну, сказала же, ухватили за слово, все, идем. Собираю я ее, и за 2 кило, а она не ожидала даже. Это уже было под вечер. Прошло время, она искать, переполох в семье, папа с работы, где дети, что? Она вспомнила вот это слово. Ну и побежали. Приходят, а нас тетя пришла с работы, тазик поставила на печку, ну не сильно горячую. И мы вдвоем в этом тазике сидим, она нас отмывает, где мы бродили там грязные. Ну, словом, досталось нам в то время. Ну а было разрешено. Идите, вот родители, ну так, чтобы дети отцепились, чтобы не досаждали. Да ладно уже, и не устаивай. Бывает другая причина. Не устаивают перед натиском детей, потому что не хотят, чтобы дети были несчастными. Им кажется, что если дети чего-то недополучат, то через это они станут несчастными. А нам хочется, чтобы дети наши были счастливее нас, братья и сестры. Но из-за того, что мы запрещаем своим детям, от этого они несчастными не станут. Наоборот, когда мы им все позволяем, этим самым мы программируем их дальнейшую жизнь на несчастье. Дети должны в маленьком возрасте, до 5 лет, должны научиться не получать все, что им захочется. Это очень важный момент, братья и сестры. До 5 лет дети должны научиться не получать все, что им захочется. И такое испытание гастрономом. Зашли, а там все, сладости, все, что... И некоторые дети, мама, купи, я хочу. Вот как бы нам научить? Вообще некоторые советуют, вообще не берите детей в магазин. Но и когда уже надо, то старайтесь, чтобы не идти на поводу у детей. Но я помню за свою девочку. Пришли в магазин, ну, называю по имени, выбирай, что тебе купить. Папа, ну я, конечно, хочу, но я же знаю, что у вас мало денег. Не надо ничего. Я думаю, что не всегда так дети могут сказать родителям. А если уж сказано, что выбирает, конечно, выберут. Ну, думаю, что это хорошее качество, когда дети, ну, имеют скромность и нетребовательны такие. Ну, еще я повторюсь, что авторитет гораздо проще утвердить до 5-летнего, ну, 6-летнего возраста. После, если детей не приучили покоряться и принимать это нет родительское, то старше это уже почти невозможно. Уже время упущено. Гораздо труднее уже 7-летний возраст, здесь гораздо труднее покорить ребенка, заставить его подчиняться. Братья и сестры, вот на что хотел обратить внимание, что в семье должно быть разумное сочетание строгости и любви. Если будет только строгость, только критика, а без этого невозможно. Нужно детей обличать, нужно учить, нужно критиковать. Но если только это будет, то будет очень много отрицательных последствий, такие как огорчение, потеря контакта с детьми, дети замыкаются, теряется открытость. Даже озлобление и явное противление. Ну, это уже когда дети постарше. И все это может привести к этому, когда мы наказываем детей, когда требовательны, критика присутствует у нас, особенно насмешки над детьми, то дети замыкаются. И намного меньше опасность, чтобы были вот эти побочные, отрицательные явления от наказания, когда в семье царит атмосфера любви. И, братья и сестры, мы должны об этом сильно беспокоиться, на это обратить особое внимание. Если в семье вот такая радостная атмосфера, приветливая, дети ощущают теплоту нашей души, то они не обозлятся против нас. Если где-то мы и какую-то несправедливость допустим, так быстро мы не сможем разрушить вот у них убеждение, что папа и мама меня любят. А мы к этому должны стремиться и словом, и поступками постоянно доказывать, что для нас дети – это самое дорогое. Мы детей очень и очень любим. Но это действительно, это на самом деле так. Но когда дети маленькие, ну вот годик-два, мы, конечно, их пестаем, целуем и в губки, и в лобик, и в попку, куда угодно поцелуем. А вот подрастает 3 годика, бывают и шаловливые. И дети бывают в этом возрасте обделены. А они еще очень и очень нуждаются в том, чтобы мы также продолжали их обнимать, ласкать, говорить, что я тебя люблю, доказывать свою любовь. Они имеют очень большую потребность в нашей любви к ним, но уже гораздо меньше испытывают от родителей. И, так сказать, складывается в их сознании вот такой дефицит. Ну, для примера, я когда-то уже рассказывал, я вспоминаю из своего детства, где-то 10-летний возраст, с большой теплотой. Я помню время, когда я заболел. Большая температура была, мне тяжело было вот это состояние переносить. Но для меня запомнилось это как отрадное время. Почему? Мама села со мной рядом, угостила вкусненьким. Самое главное, погладила меня по головке, назвала меня Витюшка. И мне это так тепло-тепло стало от этого, так приятно стало. Я запомнил, до сих пор помню этот приятный момент. А неужели трудно было, братья и сестры, неужели нам трудно пройти мимо и поласкать своего? Мы заняты. Ну, маленьким больше внимания. А тем, которые постарше, 10, ну, даже больше лет, уделить внимание, полминутки подойти, обнять, прижать, поцеловать, сказать ласковое слово, миленький, миленькая, ну как ты, ну как с уроками у тебя, ну давай, подкрепить как-то. И это располагает. И ну чем мы можем еще вот утверждать в детях убеждение, что папа и мама меня очень-очень любят? Вот утром, когда мы провожаем в школу, обратите внимание, не надо строгости, там, ну, конечно, строгость на своем месте, но уже последний момент, когда мы, дети на пороге стоят, миленький, ну, с Богом, я так люблю тебя, я переживаю, чтобы ты нигде там не набрался плохого, вокруг же ребята нехорошие, я буду за тебя молиться, я так люблю тебя. Прижала, поцеловала, и ребенок пошел да, помолиться, Господи, благослови моего Петеньку, сохрани его от греха, сохрани от плохих людей, полминутки внимания. Ну, иногда можно сразу за двоих помолиться, если вот проводим, вы провожаем двоих, троих со школы, одну молитву, и слова полные теплоты, любви, они сильно действуют, убеждающие, что родители меня любят. Когда встречаем детей со школы, это тоже, братья и сестры, ответственный момент. Не спешите с порога. Ну что получил? Замечания были? Я помню, меня родители так встречали. С порога сразу замечания были. Совет такой. Не спешите сразу с опроса. Также проявите внимание. Ну как ты? Спросите о добром. Устал? Кушать хочешь? Наконец я встретил, я скучала за тобой. Поцеловать, миленький мой или миленькая, несколько добрых слов, накормить. Успокоился ребенок, прошло около часу времени. Ну, а тогда, конечно, спросить, была контрольная или нет, что получил, почему. Это все на своем месте. Но встретить ребенка с любовью. И еще советуют, когда ко сну отходят дети, уделим им тоже 2-3 минутки времени. Иногда полезно, ну, просто побеседовать, рассказать о себе что-то, из своей жизни вспомнить. Ну, на своем месте это и тихий час, библейские часы. Но просто важно несколько слов перед сном уделить каждому ребенку и в смысле или с целью проявить любовь. И ребенок засыпает, обласканный, согретый любовью мамы и папы. И этим мы самым укореняем в его сознании вот эту мысль, что я дорог для моего мамы и папы. Ну, еще, братья и сестры, уметь сочувствовать надо. Иногда дети жалуются нам. А мы начинаем с чего? Да вот надо было осторожней. В следующий раз будешь знать. Не цепляйся за пеньки. Под ноги смотри. Упал. Ну, а некоторые, вот так тебе и надо. Будет тебе наука. Да не за этим он к нам приходит, братья и сестры. Он приходит для того, чтобы мы посочувствовали. Рассказывали, вот, часто рассказывают. Пример Маркевич говорил. Сынишка приходит со слезами. Папа ударился. Ну вот, ну, надо ж осторожней. Папа, да мне больно. Ну чем я тебе могу помочь? Папочка, ну ты скажи. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот поцелуй мамы, он намного целительнее действует, чем зеленка, чем другие лекарства. Поцеловала мама ранку, и все, не надо больше лечить. Он побежал уже, забыл, что ушибся, забыл, что... Вот что нужно, и этим, кажется, простым, мы доказываем, что мы любим своих детей. Затем, ну, маленькие подарочки детям. Не надо детей одаривать, не надо дорогие подарки. Не всегда мы это можем позволить себе. Да и вообще мы не должны превращаться в автомат по выдаче денег, там, выдаче подарков. А пусть что-то, ну, возвращается с огорода. Лизочка, я тебе цветочек принесла. На тебе. Глянь, как пахнет. Дорогой подарок. Главное, не подарок, а внимание. И ребенок ощутил вот такую теплоту душевную маму. А тебе, Петенька, вот божью коровочку, глянь, и раз выпустила. Или поймал воробья, не спешит его выпустить, бывает вот. А рассказал детям, что вот, ну, не слушался маму, вот видишь, не надо его укорять. А история про воробья – это очень хорошей прививкой будет к послушанию. И дал детям подержать, это детям уже. Вообще, когда мы играем с детьми, это очень сближает нас с нашими детками. Если мы там затратили 5-10 минут времени, то мы выиграем в другом очень много. Дети располагаются к нам. Ну, некоторые советуют, ну, найдите хотя бы раз в месяц время для того, чтобы куда-то выехать на природу, попутешествовать или же в зоопарк сходить. Ну, бывает для многих это, конечно, роскошь раз в месяц. Ну, постараемся, братья и сестры, это все окупается, когда мы так особое внимание своим детям, и дети открываются, располагаются к нам. Ну, братья и сестры, если ребенка тянет из дому, ему неприятно в нашем доме, это нехороший признак. Это значит, что ребенок недополучает душевной теплоты. Это верный признак. Конечно, могут быть и другие причины, но, как правило, вина в нас. Не будем укорять его. Ты бы вечно из дома убегал. Лучше не делайте этого. Этим самым вы еще больше загоните клин между вами и детьми. Лучше помолиться, попросить у Господа милости и начать проявлять вот то, что ему не достает. Иногда так вот психологи наблюдают и говорят, что вот верный признак, ну, я, может, не совсем доверяю этому, ну, скажу. Вот если такая чрезмерная потребность к сладостям. Я помню, было у меня время, я вот прочитал это и вспомнил, такое время было, что я несколько месяцев один был, без детей и без жены. Ну, отправил их в отпуск к родителям. Ну, честно сказать, скучал. А приготовил пару килограмм сникерсов, готовил посылочку детям. И так заскучал, тяжело так на душе. Ну и взял сникерс и съел, и легче на душе. Знаете, вот когда не достает чего-то одного, мы можем удовлетворить другим. И получается. Вот съел шоколадку и легче. Кажется, а при чем тут душевная тоска? Вот психологи говорят, есть такая связь. Я говорю, тут обратите внимание, что если дети недополучают любви в родительском доме, у них повышенная склонность к сладостям. Ну, может быть, это не прямая такая зависимость, но думаю, что стоит на это обратить внимание. Ну, первое, что я сказал, думаю, важнее. Когда ребенка тянет из дому, ему неприятно с нами находиться, это верный признак того, что он недополучает душевной теплоты в нашем доме. Ну, хотел обратить внимание, что когда вот такие задушевные беседы бывают у нас, что-то рассказываем о себе, когда мы открываем первую душу детям своим, то и дети потом открываются, чувствуют искренность и открываются перед нами. Это очень важно. Скажу, братья и сестры, если мальчики и девочки в возрасте 12-15 лет могут с мамой или с папой, ну, девочки с мамой, мальчики с папой могут поведать, ну, о чем-то сокровенном, ну, допустим, о своей любви там кому-то, или о своих каких-то грехах, или борьбе своей, ну, словом, сокровенным поделиться с родителями, я скажу, что это вам хорошая оценка от ваших детей. Это бывает очень редко. Бывает так даже, папа служитель, а дети идут для беседы к другому пресвитеру. И нередко такое бывает. Ну, осуждать за это, может быть, не стоит, но когда дети открыты и делятся своим сокровенным с родителями, с папой и с мамой в таком возрасте, 14-15 лет, это пятерочка родителям. Это смогли сохранить открытость, думаю, что это очень сложно, потому что многие теряют это. Пусть нет еще обозленности, обиды на родителей, но открытость часто пропадает. Такая замкнутость между родителями и детьми. Это проблема многих. И дальше она может перерастать и в огорчение, в озлобление, и в противление. Но это уже дальше. А начинается все с малого. И как бы хорошо, чтобы нам суметь вот через такие беседы откровенные сохранить вот эту вот открытость в наших детях. И маленькая такая только поправочка. Когда мы откровенно беседуем, то, пожалуйста, воздержитесь откровенно высказывать своему ребенку огорчение на папу, на свекровь, ну или на тещу, или же на член, кого-то из членов церкви. Говорите только доброе. Если мы сеем что-то отрицательное на братьев и сестер, мы делаем двойной грех. Мы, во-первых, грешим, осуждая ближних своих, и потом отравляем душу ребенка. Те родители, которые открывали отрицательное о членах церкви, они своими руками вытолкнули детей из церкви. Это грубейшая ошибка, когда мы вот в откровенных беседах высказываем обиды на кого-то. Как у нас со временем? Ну, еще минут 10 можно? Как у нас? Без 15. Братья и сестры, я хотел обратить внимание, что часто нам вот во время воспитания приходится делать критические замечания своим детям. Скажу, что как наказание в равной степени и критическими замечаниями мы можем причинить большой вред своим детям. Если делаем это неосторожно, во всяком деле нужно умение. Начала моя девочка шинковать морковку и отшинковала часть пальца. Любую работу, когда мы начинаем делать, есть опасность навредить себе и окружающим. Рубил дрова, отлетела щепка, ударила ближнего. Разумный человек старается, делая одно, не ломать другое. Мы, пытаясь поправлять своих детей, порою много вреда причиняем их душам. Делать, чтобы меньше вреда было, для этого нужно умение, для этого нужна осторожность, нужно чувствовать, как дети, нужно как бы себя ставить на место ребенка. Если я ему сейчас буду делать какие-то замечания, буду обличать, буду поправлять его, критиковать буду. Ну, мы должны знать хотя бы, что любой человек критику воспринимает в свой адрес. Как? В штыки он воспринимает. Так же и наши дети не исключение. И своей критикой, особенно настойчивой, без неумеренной, мы можем настроить, восставить детей против себя. Затем мы можем угнетать детей. Мы можем их выпустить из семьи раздавленными, с массой комплексов неполноценности. Это тоже смирение и комплекс неполноценности. Это разница. Один папа воспитывает своего сынишку. Пожаловались, что плохо вел себя на молодежном общении. Ну, молодежь собирается каждую неделю. И пожаловались, что он там, ну, напроказничал. И папа ремня не давал, а так выговорил ему, ну, выговорил в такой едкой форме, что ты, ну, между прочим, кроме тех некоторых наставлений, а потом сказал такие слова: ходишь вонять туда. И эти слова оказались такими сильными. И на несколько лет в сознании ребенка жило убеждение, что от него исходит нехороший запах. Он принял буквально эти слова. Хотя явно, что отец там, ну так образно сказал, что портишь атмосферу среди молодежи. И это его, ну, такие вот едкие слова могут сильно навредить душе ребенка. Братья и сестры, будем осторожны с такими эпитетами, с такими сравнениями. Вот когда нужно обличить ребенка, воздержимся от таких слов. Какой ты ленивый или непослушный. Ну как мы еще? Ну, тупица, неряха. Плакса, трус, гунишка. Это грубая ошибка. Наоборот, ребенка надо поставить выше его поступка. Ну, Петенька, ну, такому честному мальчику, как ты, врать не подобает. То же самое сказано, но в другом тоне. Гораздо лучше воспримется это наставление, чем как если бы мы рубанем, что ты стал лгунишкой. Так что вешать ярлыки на наших детей, это всегда приводит, ну, к отрицательным результатам. Не высмеивайте детей, братья и сестры. Это грубейшая ошибка, когда мы высмеиваем своих детей. Особенно делаем критические замечания при их сверстниках. Мы можем восставить ребенка против себя. Это очень обиду, ну, большую обиду мы приносим, когда при сверстниках делаем замечания критические. Ну, обличая, не нужно бить в лоб. Вот апостол Павел, когда хотел что-то, ну, внедрить, что-то подсказать верующим, обращали внимание в посланиях, он сначала сделает обзор доброго. Вот у вас вот и то хорошо. Но вот в этом нужно поправить. Так же и с нашим. Тогда легче гораздо. Когда мы рубим в лоб, у ребенка сразу появляется желание оправдаться. И всю свою энергию он тратит на то, чтобы оправдать себя. А когда мы не в лоб, а так со стороны, настоящие герои идут в обход, то ребенок не тратит энергию на оправдание. Намного проще принимать. Ну, к примеру, есть, ну, воспитывают матери своих дочерей. Плохо помыла посуду, плохо убралась. Ну, и дети даже привыкают. Ну, мама, тебе все не так, тебе все не нравится. И это раздражает. Родители, не раздражайте своих детей. Вот где мы можем раздражать своих детей. Вот таким криком, командным тоном. А другая так скажет. Ну, 7-летней девочке имеется в виду. Ну, умница, ты у меня хозяюшка. Убрала, подмела полик. Ну, ты такая уже помощница у меня. Но я тебе секрет один открою. Этот секрет мне поведала еще моя мама, твоя бабушка. Когда я была маленькая, она мне сказала, что когда убираешь комнату, нужно убирать мусор и по углам, чтобы в углах не оставалось пыли. Я думаю, это наставление гораздо легче примется, если скажет: «Неряха, сколько тебя учить?» А вот так мягко. И думаю, что это запомнится и будет принято. Когда заставляем что-то сделать, вот советую так, избегайте повелительного наклонения. «Приди, принеси» или «ложитесь спать, я сказала». Вот еще такое. Не ставьте себя в центр просьбы, а лучше сказать: «пора спать». То есть это не то, что прихоть родителей заставляет спать, а это так положено, это закон для всех. Вот когда в этом плане мы говорим, и много можно приводить примеров, когда «я хочу», ну, не ставьте себя в центр просьбы, избегайте повелительного наклонения, потому что дети наши тоже грешники, и они воспринимают наши повеления: «ах, кто ты такой, почему мною командуют?» Ну, еще родители иногда не считаются вот с детьми. Ну, вот пошла девочка, помыла руки, села учить уроки. Только начала писать. Мама зовет с первого этажа, работает на кухне: «Лена, не хватило 2 картошин, принеси 2 картошки, сбегай в погреб». Ну, безропотно, надо отдать должное нашим детям, безропотно побежала, принесла 2 картошины, помыла руки, опять 2-ю строчку начала писать: «Лена, подойди сюда, подай соль». Да ну сама бы могла поднести. Ну имей же в виду, что это ж ее раздражает. Ну и 3, и 4 раза. Ну не лучше ли сказать: «Леночка, ты вот 10 минут оставь уроки, удели мне внимание, помоги мне, я буду тебя посылать». Ну так разумнее. А когда мы то и дело ее гоняем сверху на низ, то картошки то подай, то поддержи, а она думает, это последняя просьба. Это ее раздражает. И нужно отдать должное нашим детям, что иногда дети терпеливее и разумнее нас. Ну, надо ж меру знать, сколько их испытывает наших детей. Надо чувствовать, что испытывают наши дети от просьб, от повелений, от критики. Братья и сестры, я буду заканчивать. Скажу, что... Да, наша надежда на работу Духа Святого... Если Дух Святой не даст нашим детям рождения свыше, то наши потуги, конечно, в деле спасения наших детей, в деле служения Господу, они ноль. Но мы своими ошибками можем столько навредить в деле воспитания наших детей, что и Богу будет трудно справиться с нашими детьми. И если мы не привили чувство ответственности перед родителями, чувство почтения, то это ребенок с большим ущербом. И Богу даже трудно будет привить страх перед Богом, потому что родители не сделали своего. И так еще кратко подытаживая, в нескольких словах то, о чем говорил, скажу, что дисциплинарные меры, то есть наказание, обличение, критические замечания, повеление – имеют побочные действия. Как любые таблетки, имеют отрицательный эффект. И этими отрицательными или побочными действиями является огорчение, пропадает открытость, появляется замкнутость, обиды на родителей, озлобление и открытое противление. Может быть, как неуверенность в жизни, комплексы неполноценности. Это уже другая крайность. Значит, если... отсутствует душевная связь, остается только желудочная связь. То есть дети пока в семье, чисто потому, что они зависимы от родителей. Но родители держат, нужна строгость, ты в нашей семье, будь добр, повинуйся, но нужно иметь в виду, что главное утеряно. Ребенок пока повинуется, пока терпит, но это как сжатая пружина. Придет время, когда он войдет в силу, желудочной зависимости не будет, душевной не осталось, дети выпрыснули и, как правило, уходят в мир. Не всегда. Бывает, Господь милует нас, они чувствуют отчуждение к родителям, но остаются в церкви. Но это реже. Гораздо легче ребенку остаться в церкви, когда родители сохранили душевную связь со своим сыном или дочерью. Если нет атмосферы любви в семье, теплой атмосферы, то большая опасность, что мы своими нотациями, своими дисциплинарными мерами, как-то обличение, критические замечания, повеления, когда мы заставляем их что-то делать, мы вызываем вот эти побочные эффекты. Да сохранит нас Господь от этого. Братья и сестры, будем чувствовать, когда мы делаем как бы операцию над нашими детьми, то будем делать ее с чистыми руками, не только с молитвой, но и с разумением. Пусть даст Бог нам мудрости в этом, и тогда дети будут наши в повиновении, тогда мы сможем, вот и будучи в зрелом возрасте, в старости, так вот заявить уверенно в своих детях, что и я, и дети мои, и дом мой будем служить Господу. Аминь. Помолимся.